можно мне так на вопрос? Да. Я очень глубоко затронул то, что вы говорили. Я сразу вспомнил просто вот Евангелие Вузов, которое я Георгий Петрович прочитал. Ага. Но у вас гораздо расширение такой рассказ получился. Я просто хотел спросить, может, мой вопрос какой-то может покажется, может быть, наивно, может, не покажется. Все-таки мне интересно. С одной стороны, мы считаем в Римлянам, что нет власти, нет Бога, да? Всякая власть от Бога поставлена. Да. А с другой стороны, я просто вот не понимаю. Думаю. Какая же основная причина? Почему же так преследовали верующих? Вот эта вот власть, с одной стороны, от Бога, да? Но это же Писание говорит. Да. А с другой стороны, ну, такие вот преследования. Ага. Да, да. Вот эти внешние власть другую, они почему-то не скажут, как походили. Я, конечно, забыл. Нет, что... по одному вопросу ответы. Проблема в каждой ситуации. Но я просто понимаю ваше сердце, когда вот, допустим, собаки раздирали парня или избивали там дубинкой и всех этих ужасов, которые... Я вот сейчас в то время по внутренних войсках уже, когда нас привезли, вот, например, в самое начало, все внешний путь молодого бойца, я знал, что такое черемка. Наши палатки были пропитаны этой черемкой, якобы чтобы комары залетали. Но комары, то есть, у нас летали кучами, то есть, в эту черемку пал. Это невозможно просто 5 минут посидеть, глаза слезятся постоянно. Просто они пропитаны были и вывешены. А то, что, вот, допустим, испытывает уже по-настоящему в этой комнате люди, когда эта черемка представляет. Я что хочу сказать? Просто мне это... Меня очень глубоко затронуло, и вот, конечно, вопрос такой, как вот, почему же все-таки вот, ну, с одной стороны, это власть от Бога, а с другой стороны, вот, это власть от Бога, как себя ведет? Благодарю вас за вопрос. Вопрос хороший, очень удачный вопрос, но он требующий не двухминутного ответа. Понимаете? В жизни иногда бывают такие вопросы. Ну, почему так бывает? Власть имеет всю власть, всю силу. Вот одних арестовывают, а других нет. Вот меня арестовали, а других моих собратьев нет. В чем дело? Дело все в том, братья и сестры, не надо думать, что власти самые жуткие, самые страшные, они всесильны. Это неверно. В Деяниях святых апостолов, вы, наверное, я сейчас не буду открывать, но я дословно буду кое-что цитировать. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих церкви. Так написано, да? И убил Иакова, обезглавил. Видя, что это понравилось народу, и оставил Петра. Так написано. Я вот на что хотел обратить внимание. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих церкви. А почему не на всех? Что, у Ирода не хватало зла на всех? Думаю, что хватало. А почему только на некоторых он поднял руку? Да Бог не разрешил. Не предусмотрено было на Иакова поднять руку. Бог и вывел Петра, и никакие изощрения, но кесаря, Ирода, но и не помогли. Бог встал на стороне Петра. Это уже Божье произволение. Я хочу вам сказать, братья и сестры, в годину искушений и больших арестов более 300-350 заключенных в нашей стране не было. Вот как дойдет до 350, и понижается. А как понизится ниже 300, опять повышается до 350, но ни разу не превысило 350. Божье предопределение. И не потому, что политбюро ЦК КПСС было добреньким и приняло решение 350, это планка наша. Ничего подобного. Это Божье предопределение. Это во-первых. Во-вторых, это большое счастье, братья и сестры, когда нам, верующим, приходилось защищаться на скамье подсудимых. Вот если бы ты сейчас и хотел, да ничего не получится, тебя туда и не пустят. Жди своей доли, своего, а может быть, никогда ты и не дождешься. А я дождался, по милости Господа, слава Богу. Надо одно дело проповедовать с кафедрой, а другое дело проповедовать со скамьи подсудимых. Вы скажете, какая разница? Нет, разница большая. Дело все в том, что здесь прекрасные университеты, молодежь присматривается, и она тоже готовится, как пастыри, чему учат. Это не просто лекция, братья и сестры, это образец. А потом, когда освобожусь через 3 года, а молодежь принюхивается к моей одежде, я образно говорю, нет ли дыма, и смотрю, приглашают на молодежный опять в лес, а ты идешь, а ты дерзаешь, а ты новые протоколы задержания, и опять. Я скажу, у Пушкова не прошло месяца, и он новый, сколько у него, месяца не прошло. Да, месяца не прошло, и новый срок получил. И слава Богу. И хочу сказать вам, это Божий промысел особенный. Ведь наши тюрьмы – это не выброшенное время понапрасну. Столько там несчастных людей, но только лишь ты должен быть там истинно настоящий христианин. И твое миссионерское служение, будет весьма благословенным. Сейчас надо выпросить это прошение, чтобы пустили тебя хоть в некоторые камеры. А там и проси, не проси, тебя не выпустят, пока ты не исполнишь всего служения. Да, самому кашка не та, да, у самого там сложности будут. Но я хочу скажу, вот один пример маленький. Можно 5 минут еще задержаться? Хорошо, я постараюсь как короче. Московская пересылка. Меня отправляют в дальние места. Вхожу в камеру. Человек 120 народу. Двухъярусные нары кругом. Кругом яркий свет круглосуточно. Я забираюсь на верхний ярус, кладу свое, матрасик, что мне дали, там, подушечку. 10 вечера, все должны ложиться спать. Я преклонил колени, помолился Богу, тоже ложусь. Только лег, а напротив меня, на нарах, тоже на 2-м ярусе, один говорит, «Святой отец, можно вопросик-то, а?» Приходится подниматься. Я поднимаюсь, в чем дело, у кого вопрос? Двигаюсь я к краю нар, чтобы ноги свесить от... с нар, что удобнее сидеть. Какой вопрос? Так, а что ты делал сейчас? Когда? сталкиваются. Почему разные доли? Или Бог, или у Бога есть любимцы, а я отбросы общества. Ты мне ответь, если можешь. Но если не можешь, не отвечай. Все лежат, делают вид, что все спят. Но 120 человек. Абсолютная тишина. А я сижу, не знаю, что сказать. Вы знаете, это непростой ответ. Вернее, вопрос непростой. И не всегда знаешь, как ответить правильно. Я говорю, Коленька, прежде чем ответить, я хотел бы помолиться. Ты не будешь возражать? А он, помолись. Только если можешь, вслух, чтоб слышно было. Как только лишь он мне это сказал, я возрадовался в духе, думаю, вот это то, что надо. Мне молиться-то всегда легче, чем разговаривать. Я говорю, встал на колени и говорю, Господи Боже, благодарю Тебя за великое ободрение и напоминание, которое Ты сегодня мне даешь. Прости меня, что я имел такую маму, которая научила меня молиться, а я так редко благодарил Тебя за мою маму. Прости, прости меня. И, наверное, сейчас мои дети встали на колени и просят, Господи, верни нашего папу из тюрьмы домой. Господи, Ты скажи моим детям, моей жене, что я не имею права уходить из тюрьмы, ведь только в тюрьме октябрьских, ноябрьских, февральских, мартовских и всех тех, кто даже молитвы никогда не слышали. Ах, как своевременно я попал сюда. Благодарю Тебя. Ну, что-то благослови дальнейшую нашу беседу. Аминь. Что-то вроде этого. Так, я подробно не могу вам, ну, все, ну, так приблизительно. Уселся поудобнее и говорю, ну, Коленька, теперь давай продолжим разговор. А он, ложись спать. Я говорю, а почему? Почему? В рот положить можно столько, сколько сумеешь проживать. Так у меня сегодня столько, что хватит до утра. Ложись спать. Ах, я понял, что он прав. Я лег спать и быстро заснул. На утро пробовал начинать беседу, но меня вызвали уже на этап. Я в числе 12 или 10 человек, уже через 5 минут меня должны уже по списку вызвать в коридор и на этап отправить. И я стою у дверей камеры, подходит октябрьский Коля, кладет руку на плечо и говорит, «Святой Отец, не откажи, чего я попрошу. Ну, скажи. Помолись еще так, как ты вчера помолился». Им кажется, что заученные, вы понимаете? Ну, православные, не наученные совсем. Я говорю, ребята, может быть, еще у вас какие-то нужды есть? Скажите, я за всех вас помолюсь Богу. Ну, один одно сказал, другой другое, третий третье. Я преклонил колени, помолился Богу. Да я не стал говорить, что все шапки снимайте. Да как хотят, пусть будет. Не в этом суть. Помолился. Я помню объятия одного мужчины, мастер спорта по поднятию штанги, тяжелой категории, ну, то есть большого веса. Ему на 6 месяцев дали за хулиганку. Он говорит, какое это счастье, что я получил 6 месяцев. Я за всю жизнь у себя на сборах спортивных ничего такого бы никогда не услыхал. А тут открылась камера, и мне уходить надо. А меня обнимают то одни, то другие, то третьи. Я не хочу сказать, что так было всегда, так было в каждой камере. Да нет, не так. Конечно, не всегда так. Но было по-всякому, было по-всякому. Скажите, да разве это злая доля, что мы прошлись по тюрьмам? Если Бог посылал нас как в командировку, мы так должны и рассматривать. В этом вся суть. Ведь миссионерская поездка – это не просто романтика. Хотел – поехал, хотел – не поехал, там или еще чего. Это заточение, это командировка. Неизвестностью, когда приедешь домой, если когда-нибудь приедешь. Вы меня простите, время выпало. Я просил 5 минут, прошло 12. Но я думаю, что это счастливая наша доля. Это не упущенное время. Это не лихолетие наши. И не правы те авторы, если они будут в горьких тонах писать о своем пребывании. Да, страшновато иногда было. А кому не страшновато, тот, те или другие эпизоды, разве только в тюрьмах страшновато. По-всякому везде бывает. Когда твой сын первый раз, и ты заметил, что табачком припахивает от твоего сыночка, разве не страшновато? Ну, я не буду все перебирать. В жизни часто бывает страшновато, и не знаешь, что только страшнее. Самое страшное – это не исполнить волю Божию. И я скажу вам, что мужи Божьи рассматривают трудную долю, как лишь бы эта трудная доля, она прошла печать верности, отражение вчерашних дней. И тогда есть смысл жить. У меня, простите, я просто не умею кратко отвечать. Я не полностью, может быть, и ответил, но... Ну, так, как мог. Да. Ну, и, может быть, есть еще? Насчет страшновато. Да, страшновато, когда дети от детей пахнут табачком. Или чем еще хуже. Но, мне кажется, гораздо страшнее, когда среди верующих, среди тех, которые и покаялись, и в крещении им преподано, среди тех, которые приняли в свое сердце Иисуса Христа Богом, среди таких людей появляется вражда. Не только там разногласия, какие-то недоразумения, а чуть ли не вражда. Вот это, мне кажется, еще страшнее. Как это понять? Благодарю вас. Я вам скажу, время уже вышло. конечно, страшно может быть в разных вопросах, и вражда страшная, и примирение с либеральной и греховной жизнью тоже страшно, и страшно, но скажу вам, спокойно, когда предашь благодати Божией себя и всю твою жизнь. На все вопросы, братья и сестры, ответить сейчас и невозможно. Невозможно. Я только лишь хочу вот как бы закончить тем, ну с чего начал. Потому что, знаете, пора уже ставить точку. Но недосказано очень много. Главное, чего я хочу сказать. Христос говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах. И дальше, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Твой Отец на небе. Если Твой Отец на небе, кто ты тогда? Ты дитя, которое еще на земле. Если отец на небе, а ты на земле, то это сиротство. Твой отец там, а ты здесь. А Христос говорит, не оставлю вас сиротами, я приду за вами, чтобы и вы были там, где я. А для этого нужно готовиться. Для этого нужно исполнить волю Божью. То, что и брат сказал, это на своем месте. Это тоже вопросы, требующие и особого внимания. Но давайте мы им сейчас развитие, а уже 10 час вечера. И я бы хотел, чтобы наше служение, оно закончилось на этот, именно вот на таком, чтобы точку поставить, чтобы досветиться имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Аминь. Помолимся Господу. Мы рассуждаем о чудных делах Твоих, то нам приписывать нечего совершенно себе. Живыми поглотили бы нас, если бы не Твоя помощь, не Твоя десница, не Твоя власть. И если есть доброго в нас что, то это от Тебя и для Тебя. Помоги нам всегда помнить тех, кому тяжело. Помоги нам всегда сознавать нашу великую ответственность светить имя Твое, исполнять волю Твою, созидать Царство Твое, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Что, друзья, какие еще есть, может быть, предложения, как ваше мнение? Может быть, какие-то вопросы остались, может быть, наедине кто-то хотел бы потом поговорить. Еще вопросы хотят небольшие. Присядьте, пожалуйста, друзья. Где ваша интернет жизнь? Вы сказали, в Болгарии. А где вы там настоящее время проживаете? Город Кишинев. Понятно. Вот это понятно. Ага, город. Моя жена там. Понятно. Ага, и скоро, через месяц, я ее увижу. Пару дней и опять дорогу. Нет, нет, нет, нет. Это обычная командировка. То там, то там, то там, то там. И это нормальное явление. Второй вопрос, если можно. Какое служение несете в настоящее время, братстве или где-либо? Я являюсь, братья и сестры, членом Совета Церквей. А с 61 года и несу служение. Вот. Но 12,5 лет провел в тюрьмах. Но это не так много. Есть те, которые в два раза больше провели. Но мы определяем свое служение не потому, сколько в тюрьмах провели. Последнее слово за Господом. Я благодарю особенно моих братьев и сестер, которые в трудные года всю тяжесть жизни церкви перенесли на своих плечах. Были такие церкви, где всех братьев арестовали, сестры, только сестры вели служение. Но пример я приведу Архангельск. Там рукополагали брата Алексея на пресвитерское служение. А я знаю, что одна сестра 18 лет была там руководителем. 18 лет. Я ее забыл уже имя ее. Это было в прошлом году. Я говорю: сестра, выйдите, пожалуйста, сюда. Старушка вышла с палочкой. Я говорю: скажите, вы 18 лет здесь руководили. Какие трудности вы испытали? Он говорит: брат, я начинала и кончала, и все. Я говорю: ну вы начинали и кончали, а кто в середине говорил? Она смотрит на меня: никто, я и начинала, я и кончала. Некому больше было, одна единственная, и сохрани, и каждый год приплод был, увеличение. И говорит: и ничего особенного. А я уже потом узнал, я потом уже с ней разговаривал, а она так скромно вела себя. А она, знаете, настолько власти не любили вот эту бабушку, что дети-то неверующие. Бывало, закрывают ее на ключ по воскресеньям, чтобы она не ушла из дома, чтобы там осталась без руководства. Она из окошка вылезала, привязывала простынь и как по канату спускалась. Ну, правда, там первый этаж, но высоковатый такой, знаете, билетаж называется. И она спускалась и прибегала, чтобы выйти на служение. Бывало так, что приходит в дом, где богослужение, а там милиция оцепила, и она уже знает, где какие заборы. И уже заранее предусмотрела подкоп под забором, и она лезет в этот подкоп, и милиция стоит, она опять в доме и опять проводит служение. Ах, и 18 лет вела служение, и когда ее спрашивают, как вы провели служение? Она говорит: ничего особенного, я только лишь начинала и кончала. Вот и все. Братья и сестры, только лишь Бог потом даст оценку каждому. И горе мне, если я буду говорить: о, я 12,5 лет пробыл там или еще что-то. А Бог оценит каждого. И этой бабушке милой, которая так скромно о себе думает, служение Господу. Вот. Так что я благодарю Бога, что... Мы тоже очень благодарны за то, что вы здесь, мы вас видели, так сказать. Да, да, да. Мы вас увидели. Да. Раньше надо было еще приходить, мы бы вас с удовольствием послушали. Хорошо. Давайте мы не будем делать концовку, а сделаем перерыв до следующей встречи. Да, да. Ну, понятно. Вот так, и хорошо будет. Я думаю, да, вот все видишь, вот как есть. Ага. Действительно, мы в очереди теперь видим. Ну, хорошо, да. Вы знаете, это большой гнев мы будем на себя навлекать, когда будем думать о себе, что мы что-то представляем. Вот. собственно, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Вот это очень важно, и это самое главное. И вы знаете, братья и сестры, для меня было очень приятно, когда в той очереди, которая шла по всей лестнице в день моего освобождения, подходит ко мне по очереди одна женщина. Что-то знакомые черты лица я не могу узнать. Она говорит: «Милый братик, мне неудобно сказать, а кто вы такая?» Стыдно, скажет, как тебе не стыдно меня забыть-то там? Но... И когда она встала на колени, стала молиться, я вспомнил, это же капитан внутренних войск. Это она жену мою обыскивала. Это она там находила, что можно продукты, какие нести мне, какие нельзя. Это она, ну и прочее, прочее. А потом, когда меня отправили в другой лагерь, и она потом обратилась к Господу, она уже член церкви. Вот так. И думаю, какая радость, какое счастье. Ну скажите, что лучше придумать можно, скажите? Да-да. Вот в связи с этим я хочу задать такой вопрос. Вы знаете, я сама бывший прокурор, помощник прокурора. Да-да. Работала в этой сфере. Да-да. Сейчас уже более 10 лет я верующая. Да-да. И вот сейчас, значит, стоит такая проблема. Некоторые верующие считают, что наши дети, дети верующих, как-то не должны учиться на юриста. Вот ваша точка зрения. Ага. Я хочу сказать, пока мы на земле, нужны и юристы, и все нужны, все нужны. Каждый... Плохо, если я пожелаю быть юристом, а мне не дано. Не дано. Если мне более кулинария, ну и пускай по тортам я и пойду. Вот. И равно, как и в других сферах. Каждому дается что-то свое. У меня был адвокат, простите, один момент. Адвокат подошла ко мне. Дело было в 80-м году. Но я говорю, что я вас не знаю. Я хотел бы отказаться от адвоката. Я хотел бы сам защищаться. Она говорит: «Вы знаете, я познакомилась с вашим делом, я заинтересованный человек, я хочу внутреннее, меня заставляет, мое «я» заставляет встать на защиту вашу. Чем более вы инвалид второй группы, вы не имеете права вас судить без адвоката. Так вот, позвольте я, дайте согласие». Я говорю: «Ну, понимаете, ну... Вы навлекаете на себя трудности, которые, ну, просто вы сейчас не представляете». Ну, словом, мы нашли с ней общий язык, она стала моим адвокатом. Ладно. И после этого ее уволили сразу. Это в 80-м году. Сейчас много верующих. Да-да. Настоящие. Да-да. Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Но знаете, власть меняется. И когда, сейчас я закончу. И когда меня судили, я сказал судье: «Гражданин судья, вы по обстоятельствам сегодняшнего времени, вы, надеюсь, вы хороший, добрый человек. Если даже вы понимаете, что меня судить не за что, вы обязаны дать мне срок. И, по крайней мере, как просит прокурор, иначе вам не сдобровать. Так я понимаю. Но я, как христианин, вас прощаю, и мне просто жаль вашего положения». Вот и все. Ну, вот в данном случае, за судью, который мне дал... год и 10 месяцев и 26 дней. Ну, это особенность некоторая такой судьи самого. Она просто решила, ну, так просто. Прошу извинять. за такую свободу? Ну что ж, мы благодарим сейчас настоящее время Богу. Как вы думаете? Я скажу вам, мы должны благодарить Бога за прошедшее не меньше, чем за сегодняшнее. Да. Вот так. Вы знаете, мы должны... Есть такая аллегория такая. Старичок пришел к крестьянину и говорит: «Доволен ли ты урожаем, дорогой?» А он говорит: «Ну так, как сказать, ну так ты неплохой урожай, но не вовремя дождь был, да потом град побил, да и ветер немножко так нарушил урожай. Если бы так все было, как я хотел, то было бы лучше». Старец говорит: «В будущем году будет так, как ты хочешь». Пришел в следующем году и говорит: «Ну что, дорогой, как урожай?» «Ой, — говорит, — как я хотел, так и стал. Дождик нужен, дождик пошел. Зной, зной замечательный, погода так хорошо. Только лишь чего-то колос пустой. И не так урожай-то сильный, так все». А дедушка говорит: «Это потому, что ты бури не заказывал. Во время бури опыление, во время бури необходимые задатки будущего урожая. А тебе все, то солнышко, то дождичек». Мы, братья и сестры, бури никогда не заказываем, но она нам нужна. Вот я это хотел сказать. Да. Я извиняюсь, может, вы рассказали, исполнилась ли ваша молитва, чтобы в тот день вы увиделись с семьей? Извините, когда я узнаю уже позже. Да. Скажу, исполнилось, и больше, чем исполнилось. Вот так. Ну ладно, иногда у нас и прихоти в наших молитвах, но Бог внимателен к нам таким, какие мы есть. Вот, конечно, через ухвально, через звучание, конечно, так чувствую, что вы тут сказали в жизни, то, что вы рассказали не полностью, но кратко, это чрезвычайно тяжело. Я скажу вам, все зависит еще от того, у некоторых еще тяжелее доля, но не рассказывают, помалкивают. Вот. Так что, кому тяжелее, мы не знаем. А скажу вам, когда встречаются трудности... Кстати, у меня, например, 4 судимости, и все они реабилитированы. И теперь у меня в пенсии 1:3. У меня 12,5 лет, 37,5 лет стажа пенсионного. Когда Храпов Николай Петрович стоял там, ну, в одной общине эликсирной, ему задавали вопросы: «А какой у вас стаж есть?» «Это вы о чем говорите?» «Ну, говорит, ну... трудовая книжка-то у вас, что там значится?» «Братья и сестры, нам в тюрьмах не выдают трудовой книжки». «Ну а как же исчислять пенсии-то будете? Будут вам». А он подумал и говорит: «Братья и сестры, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет». Вот так мы и живем. Кто думал, что у меня 37,5 лет стажу будет? Вот так. А мне он не нужен, я могу и поделиться с кем-то. Но не в этом дело, не в этом дело. А я хочу вам сказать, что сохранить верность Господу при всех обстоятельствах – это самое светлое, самое прекрасное, что может быть в жизни. Вы знаете, в мире можно прожить красивую жизнь, иметь хорошую специальность. Некролог самый хороший будет. Этот человек был самым милым соседом, самым лучшим отцом, самым лучшим мужем. Ну, словом, сослуживцы все готовы поклониться ему. А у Бога может быть другое суждение об этом человеке. А этот человек никогда не признавал величия Божьего. Величие Божьего. В Чехословакии однажды был такой момент. В Чехословакии. Одному ксенцу по партийной линии, тогда еще коммунистическая Чехословакия была, по партийной линии попросили, ну, на вашей улице умер человек, похороните, пожалуйста, его. Ксенц говорит, позвольте, он знаменитый атеист. И все его знают как атеиста. Но, знаете, собаку и то надо предать земле. Неужели это вам трудно? Ну, хорошо. И все жители пошли на похороны, как ксенц будет хоронить этого человека. Ксенц подошел к гробу и говорит, дьяволу служил ты, дьявол и взял тебя. Закопайте его. Каждому своя слава, каждому своя честь. Вот я только лишь хочу сказать, кому мы служим, мы тому и следуем. Да поможет нам Господь. Ну, 10 час уже, простите нас. Уж очень хорошо было с вами. До следующей встречи!